Да, я паук, и что с того? Арка первая, глава 38. Паук против пчел. Часть первая. Текст читает Оцеру. На первый день я сделала самый минимум для гнезда и заснула. Хоть и сложно сказать, что я спала хорошо, поскольку у меня болела спина, мне стало намного легче, что за время сна никто не пытался на меня напасть. Да и дело не только в этом. Кроме того, я думала, что смогу умереть во сне из-за раны, поэтому, когда я утром проснулась, это стало большим облегчением. Я проверила хиты. Их все еще 6, как и было до сна. Сложно сказать, я должна была быть расстроена, но они не увеличились или обрадоваться тем, что они не уменьшились. Второй день я провела, расширяя свою паутину. Спина все еще болит, поэтому создание идет трудно, как я и думала. Часто пчелы пролетают близко, и мне приходится останавливать работу. Раньше мне никогда не приходилось работать в такой обстановке. Окружающая обстановка и постоянное напряжение просто бьют по моим нервам. Я забочусь о своей стамине, но чуть-чуть между делом перекусываю пчелой, которую поймала вчера. В этой ситуации, если у меня закончится стамина, опасность возрастет многократно. Моя зависимость от стамины на данный момент пока что высока. Я использую стамину для создания паутины и чтобы нормально ходить. Даже не считая этого, мне нужно сохранить свои силы хотя бы на одну битву. Кроме того, я не знаю, смогу ли я найти еду или нет. Так что мне нужно быть очень осторожной, если я планирую затяжное противостояние. И понятно, почему в этот день сопротивляемость боли поднялась на уровне большим прыжком. Последний раз, когда сопротивляемость боли поднималась, если я не ошибаюсь, она была на втором уровне. И тем не менее, когда я услышала голос небес, делая гнездо, было... Способность достигнута. Способность сопротивляемость боли 6 уровень стала сопротивляемость боли 7 уровень. Она прыгнула разом на 7 уровень. Я думала, почему это произошло, но, скорее всего, уровень способности поднимался, пока я спала. Я так плохо спала, постоянно чувствуя боль, так что вероятность роста во время сна была, ну уж, крайне высока. Вроде бы я даже припомню, что во сне слышала голос небес. Хоть я и поняла, из-за чего это произошло, но раньше я думала, что сопротивляемость боли – способность обезболивающая. Это не так. Я думала, странно, что боль не уменьшилась, хотя способность поднялась до 7 уровня. Но вскоре, скорее всего, эта способность должна была звучать как способность двигаться, превозмогая боль, если говорить грубо. Нет изменения в боли, а изменен предел на количество движений, если можно так сказать. Когда я впервые получила эту способность, я действительно почувствовала, что боль уменьшилась. Но похоже, это просто эффект плацебо. В конце дня уровень сопротивляемости боли поднялся до 8 уровня. Третий день. Я доела пчелу. Паутина разрослась до знакомых пределов. И пора переходить к следующей стадии. Охота для поднятия уровня. Проблема в том, как поймать добычу. Хотя пчелы подлетают близко, но не атакуют. Неважно почему. Если бы они атаковали без раздумий, было бы легче. Но это не так. Сейчас я жду своего шанса, наблюдая за пчелами. Хоть я и пыталась провоцировать пчел, когда они пролетали рядом, но они не атакуют. Есть несколько вещей, которые я поняла, пока наблюдала за ними. Первое. Они в основном летают группами по 6 штук. Второе. Разделяются на группы, и каждая группа действует отдельно. Кроме того, в этой группе есть командир. Высший финджигуах, 1 уровень. Статус не удалось показать. Это высший финджигуах. Судя по его имени, это высокоранговая особь, возможно, даже прошедшая через эволюцию. Но она 1 уровня, так что вероятность этого велика. Кроме того, среди обычных пчел есть пчелы с 8 и 9 уровнем, которые уже почти достигли предела. После эволюции они, скорее всего, станут лидерами группы. У пчелы капитана чуть более темный цвет, чем у обычной пчелы. Это единственное различие, а так размеры и внешний вид одинаковы.